Бездомная жизнь мотала его, она сделала его жестче и равнодушнее, но и умнее, смиреннее, однако по ночам ему все снились кровати, и его былое счастье, или то, что он теперь так называл. Снились не раз и погоня, и бегство, страшные, щемящие душу сны, например, такой. Он бежит через леса, за ним с барабанами и охотничьими рогами его преследователи, и он через леса и болота, через кусты шиповника и по ветхим гнилым мосткам что-то несет, какую-то ношу, сверток, что-то завернутое, закутанное, неизвестное, о чем он знает только, что это драгоценность, и ее нельзя выпускать из рук ни при каких обстоятельствах. Несет нечто ценное и находящееся под угрозой, сокровище, быть может, украденное, нечто завернутое в платок, в цветную материю, с коричнево-красным и синим узором, какой был на праздничном платье Правати. Нагруженный, стал быть, этим свертком, этой похищенной добычей или сокровищем, он с опасностью и трудом бежит, крадется, нагибаясь под низко нависшими ветвями и скалами мимо змей, по головокружительно узким тропкам над реками, полными крокодилов, и вот, наконец, затравленный и без сил останавливается, теребит узлы на своем свертке, развязывает их один за другим, разворачивает платок, и сокровище, которое он теперь извлекает и держит трясущимися руками, оказывается его собственной головой. Он жил скрытно и неоседло, уже не столько убегая от людей, сколько избегая их. И вот однажды он забрел в холмистую, поросшую густой травой местность, которая показалась ему прекрасной, веселой и такой приветливой, словно он давно ее знал. То попадался луг, где в траве мягко колыхались цветы, то вдруг кусты ракит, которые он узнавал, и которые напоминали ему о веселой и невинной поре, когда он ничего не знал ни о любви, ни о ревности, ни о ненависти, ни о мести. Это были угодья, где он когда-то пас стадо со своими товарищами, то были самые лучезарные времена его юности, и из далеких глубин невозвратного глядели они теперь на него. Сладостная печаль в его душе отвечала голосам, которые его здесь приветствовали, ветерку в серебристой листве ивы, веселой быстрой песенке ручейков, щебету птиц и низкому золотому жужжанию шмелей. Здесь все звучало и благоухало пристанищем и домом. Никогда еще ни одна местность не казалась ему, привыкшему к бродячей пастушеской жизни, такой внутренне близкой ему и родной.